98. Тайной живет мир. Так же, как высшая тайна неоткрываема, так же, как в каждом напряжении есть элемент тайны. Люди в сердце чуют границу этой тайны и способны уважать ее. Не следует выдумывать тайны, но следует почитать ее. В этом будет оправдание человеческой личности. Сущность намерений вождя есть тайна, но явление его действий есть благо народа.